«Ну, ваш выбор», — с сожалением сказал я, призывая Майер. «Ага, нашел, идем», — послышался радостный возглас техномонта. Это стало спусковым крючком для нападения. Двое своровцев в ранге вожаков и еще с десяток низкоуровневых бойцов бросились в нашу сторону, сразу же огребая огненный росчерк от Риддарха, а затем еще и выстрелы с Эйносальмой. Противник прикрылся силовым полем, и Помари даже добрался до нас в рывке, но попытка нападения столкнулась с силовой волной Ти, а затем с клинком Рейна. Альма сделала шаг вперед, отточенным движением опытного стрелка развернулась и выстрелила в упор в непонятную тварь, напоминавшую черную кляксу, ползущую по стене. Впрочем, врага это не убило, и она резко отступила на шаг назад, отправляя волшебный болт в растущую из стены пасть. Затем еще парочка заклинаний Риддарха, волна огня и цепная молния, и от противника не осталось и следа, лишь огненные всполохи. Равными противниками для нас они быть перестали. «Идем, пока новые не пришли», — сказал дворф. Я обернулся и положил руку на плечо застывшей Альме. Та вздрогнула. «Все в порядке, мысли», — коротко бросила она и резко развернулась, чтобы идти за всеми. «Куда мы?» — спросила у техномантасына. «Вниз. Нам нужна баня или храм». «Так баня или храм», — не поняла девушка. «Скорее всего, и то, и другое», — странно ответил проходчик. «По лестнице мы миновали пару пролетов, забредя в катакомбы. Здесь на нас напали порождения хаоса, но сильного сопротивления они оказать не могли. По словам Розалия, сама крепость вела нас той дорогой, где собираются подобные сущности, которые всегда в избытке обитали в логове своры. Затем начался долгий и муторный подъем вверх. Походило на то, что мы взбираемся в высокую башню, мимо стали мелькать частые дыры в стене, через которые внутрь забирались морозные ветры. «Оно что, пытается нас заморозить?» — спросил Риддарх. Я хмыкнул. «Проходчиков такого уровня взять простым холодом с улочки? Ну-ну!» «Птицы!» — неожиданно произнесла Тия. «Вокруг множество летунов. Они вышли на охоту, но не станут атаковать Альфу». Улыбка растянулась еще шире. Крепость же, словно подслушала наш разговор, внезапно вернула путь в более теплые каменные переходы, которые даже казались жилыми. Где-то на лестнице вновь произошло смещение, и мы оказались в другой части замка. «Пришли», — торжественно объявил техномант. «Куда?» — спросил я. «К секрету их силы», — пояснил дворф. «8. Диверсии, с которых стоило начинать». «Погоди, их секрет силы, бассейн?» — спросил я, глядя на помещение, напоминавшее общественную баню с большим уютным бассейном по центру. «Сначала оденьте все маски, здесь все пропитано миазмами». «Спасибо», — кивнул я и бросил взгляд на своих спутников, тоже спешно облачавшихся в респираторы. «Начну издали», — начал рассказ техномант. «Была такая забавная раса, Тари. Они известны в первую очередь двумя вещами. Тем, что это была раса гениальных артефакторов, и тем, что все Тари были известны болезненными привязанностями. Обычно говорят, конечно, о фанатичной созависимой любви Тари, но вообще-то они и к дружбе подходили очень ответственно, и семейные узы у них тоже были очень крепкими. И, порой, у Тари тоже случались конфликты, в основном на почве того, кто лучше знает, как сделать всех счастливыми. Но терять сородичей для них, значит по итогу получить кучу морально сломанных сумасшедших. Поэтому они нашли элегантное решение, создали специальный портал, который активировался в момент физической смерти, и отправлял тело вот в такие вот бани. «Хочешь сказать, здесь какая-то целебная вода?» «Ну, у Тари это работало так, останки погибшего в бою оказываются тут и падают в воду, а она их сразу возрождает и исцеляет тела». После масштабных сражений, где встречались десятитысячные армии, редко когда находился хоть один реально убитый. Так что да, скорее всего, здесь схожий принцип. Только Тари использовали астрал, а эти – хаос. Как же они тогда определяли, кто победил? Заинтересовалась Сейна. «Да просто. Сразу после такой баньки воевать не получится. Ману тебе бассейн не вернет, как и потраченные силы. Так что победитель определялся захватом земли. Взял крепость, значит победил». Словно бы в доказательство, в воздухе вспыхнул рыжеватый портал перехода, и в воду свалилась покрытая шерстью туша. «Вот, еще один», — улыбнулся Розалий. «Ты, вот мы и снова встретились, Арктур». Послышался голос медведя, позорящего имя этого славного зверя. «Я вызываю тебя, о, нет, погоди, Арк, мы можем поговорить». Я ухмыльнулся. Похоже, до него не сразу дошло, где он оказался, а когда дошло, Боевой пыл резко поутих. «Думаю, можно начинать», — сказал дворф. Медведь шарахнулся в сторону. Поврежденную одежду бассейн не восстанавливал, и при попытке вылезти из него, бедняга потерял штаны, запутался в их остатках и повалился на пол. Гильдейцы на него даже внимания не обратили. Дворф чуть нагнулся, положил руки себе на колени, и начал медленно выдыхать ледяную стужу. Сразу же стало холодно, и я отступил назад, подальше от стремительно обращавшегося в лед бассейна. Мигнул еще один портал, и на заледеневшую поверхность шмякнулись останки какого-то проходчика своры. Лицо его было не опознать, кто-то, похоже, порадовал его пиробластом в упор. Паршивое зрелище. Впрочем, ему еще повезло. Вода заледенела не полностью, и он провалился под тонкую корку льда. Однако дыра в башке начала быстро зарастать, возвращая куску запеченного мяса человеческий вид. Очнувшись, незнакомый проходчик ринулся наверх, но уткнулся головой в новообразовавшуюся корку льда, и ее пробить он уже не сумел. На лице проходчика вспыхнул первобытный ужас задыхающегося человека. Альма застыла и бросила на меня короткий взгляд, как бы ожидая моей реакции. Рейн ничего ждать не стал, а проломил усиленный камнем рукой лед, ухватил своровца за обрывок одежды и вытащил наружу. «Боюсь, приятель, здесь скоро будет много таких», — заметил я, — «им уже никто не поможет». «Тебе их не жалко?» — с легкой тоской спросила Сейна. «Немного», — признал я, — «но они сами напросились. Нельзя раз за разом гадить другим и оставаться безнаказанными. Здесь им уже сильно и не помочь», — с грустью добавил техномант. «Миазмы Флоуда опасны для всех, и их возврат сюда с помощью хаоса — тоже ужасное решение». «Почему?» – заинтересовался я. «Это же чит, разве нет? Думаешь, если бы все было так просто, мы бы не сделали нечто подобное у себя?» «Каждый раз, погибая и переносясь таким образом, они теряют частичку себя и становятся чуть больше», – он покрутил пальцем у виска, с воровцами. Послышался грохот, окончательно пришедший в себя медведь бросился прочь из помещения, а мне невольно вспомнилась безумная змейка, не способная контролировать свою ярость. Лениво подумал, стоит ли останавливать медведя. По-хорошему, стоило бы, но чувство паршивое, липкое такое, будто измазался в свежем дерьме, уж простите за сравнение. Впрочем, этого и не потребовалось. Он снова запутался в обрывках своей одежды и опять встретил лицом каменный пол. «Ты же вроде бы требовал со мной поединка», — напомнил я. Давний враг уже и так был перепуган до полусмерти и не представлял никакой угрозы. «Просто несчастный слабый человек, победить которого в бою смог бы любой в моей группе, включая некродендроидов. Это как убивать укусившего тебя щенка. Он даже обувь тебе не прокусит, только что и может что пытаться и тявкать. Более того, этот щеночек никогда и не вырастет, потому как будет и дальше барахтаться в своем болоте, даже не пытаясь что-то изменить. Это не тот человек, который будет стремиться стать сильнее, хотя бы что потомстить. Характер не тот, во всяком случае после долгого контакта с миазмами, точно не тот. Это и было главной причиной, почему я не стал его убивать. Но сказал я другое. Когда-то давно, во время нашей первой встречи, начал я, ты меня не убил, хотя мог, а решил договариваться. Опустим тот момент, что это было тупо выгодней. Вместо тебя мы могли тогда нарваться на того же Первуха или Визя. Пожалуй, за это ты сейчас тоже останешься жив. Вдруг это чему-то его научит? Да не, бред какой-то. Но вдруг, да-да, я все понял, Арк. Мы же старые друзья с тобой, столько всего. Заткнись, не друг ты мне, хрень пушистая. И прежде чем ты свалишь, отпусти прямо сейчас свой астральный саммон. Они же тебя ненавидят. Да-да, запнулся он, и принялся на крупице оставшийся манызвать кошек, которые привычно сыпали его оскорблениями, не стесняясь в крепких выражениях. Девушки появились из порталов в земле, выскочили наружу, но делать что-то без приказа не спешили. «Вы свободны», — буркнул себе под нос медведь. «Мы же глухие, ты сам говорил, давай громче», — скривилась одна. Другая же сразу отдала первый подзатыльник и переспросила. «Что ты сказал?» «Свободны, говорю, валите нахер в свой сраный астрал», — повторил проходчик. Девушки переглянулись. Затем третья увидела меня и низко поклонилась, до самого пола. С учетом выдающихся форм, зрелище было весьма притягательным, мягко говоря. Две другие, увидев, что делает третья, развернулась и точно так же поклонились в мою сторону. «Благодарю, господин», — произнесла первая. «Чем мы можем отплатить вам?» «Пока ничем. Будет за вами должок. Уходите». «Благодарю», — повторила девушка-кошка и просто растворилась, уйдя в свой родной мир. То же самое сделала мигом позже и вторая, и лишь третья чуть задержалась, поймала на себе взгляд медведя и провела большим пальцем по шее, глядя ему в глаза, после чего ушла следом за подругами. Сам проходчик побледнел, затем поклонился мне, зачем-то копируя кошек, и поспешил на выход. Следом за ним поспешил незнакомый с воровицы Помари. Последний бросил на меня вслед странный взгляд, который можно было трактовать и как благодарность, и как насмешку. На кошачьем лице было сложно читать мимику. Выходит, это последний день существования своры, если бы, помрачнел Розалий, свора вечна. Почему, ты видел, как себя вел медведь и тот миланец? Да, больше они нам на ивенте точно ничего не подогадят. И после будут мирными, если переживут гон, конечно. Но потом они однажды обязательно возродятся. Тогда не проще ли их истребить под корень? Спросил я, и сам ужаснулся своим словам. Свора была самой многочисленной фракцией. Без толку, отмахнулся техномант. Понимаешь, Арк, свора – это не какая-то группа людей. Свора – это явление. Всегда будут те, кто не захочет работать над собой, а вместо этого объединиться в банду, чтобы вместе ненавидеть тех, кто чего-то добился, и срываться на слабых. Они могут назвать себя как-то иначе, и фишка может быть не в магии хаоса и миазмах Флоуда, но в том или ином виде это явление вечно. Нормальный закон мог бы это изменить, заметил я. Как минимум не дать таким людям сбиваться в стаи. Мог бы, кивнул Риддарх, но это работа, которую должен кто-то выполнять. Вот ты, Арк, хотел бы быть главой обсерватории, вместо Серой, я имею в виду, не только отдавать приказы между рейдами, а сидеть здесь безвылазно, решая мелкие конфликты проходчиков и отставая в развитии. Нет, покачал я головой, Конраду нужны новые героические свершения, он был бы отличным главой стены, но его интересуют тренировки новичков и исследования, и никто из наших архитопов не спешит бросить путь проходчика и сидеть в городе в рутине. Наверх чаще всего ломятся те, кто собирается использовать власть для себя, вздохнул я. А как насчет кого-то из лиги? Там ведь много мелких, но сильных фракций, лидеры которых тоже не стремятся на дно стены. Дариан, или тот культиватор с вершины генератора, которому даже на ивент плевать. Что-то после этого ивента точно изменится, сказал Риддарх. Это не инсайдерская информация, если что, а просто моя догадка. Но мне почему-то кажется, что она верна. Изменится, согласился я, думая о том, что до ночи осталось не так уж и много. Из всех нас только те оставалась бодрой. Что неудивительно, миазмы хаоса буквально стелились к ней, ластясь к ногам и впитываясь в кожу, а янтарные светящиеся трещины разрослись почти на все тело. Хорошо, что она сама себя сейчас не видит со стороны. Готово, коротко бросил дворф. Теперь нужна помощь нашим снаружи, сказал Розалий. Так что на этом спасибо за помощь и удачи в твоих делах. Постой, разве я не иду с вами? Конрад предупредил, что к ночи ты нас покинешь, а до нее осталось не так много. Я тоже остаюсь, сказал Риддарх и посмотрел на меня. Магистр попросил помочь тебе выйти отсюда. Спасибо, думаю, с этим мы справимся и сами, начал было я, но маг остановил меня. Справитесь, но тут есть телепорт. Тебе ведь нужно в какое-то конкретное место, здесь есть портал, как в лабиринте, спросил я с удивлением. Не портал, покачал головой маг, навесной телепорт, он отправляет только в окрестностях города на стене, но у тебя ведь есть дерево, которое спускает вниз. Да, к нему я и хотел бы попасть. Значит, Конрад был прав. Идем, я однажды бывал у местного телепорта, и могу провести. Хорошо, веди. Только минуту, я призвал убежище на ближайший дверной проем. Думаю, сильного сопротивления мы уже не увидим, так что возвращайтесь и готовьтесь к ночи. Сына, в первую очередь это я тебе. Мне позарез нужны прожекторы, как в тот раз. Помню, вздохнула механистка. Здесь мы разделились. Техномант и дворф ушли по коридору дальше, туда, откуда пришли два кота со своими людьми. Мы же направились наверх. Крепость своры все еще сопротивлялась, и не хотела так просто давать пройти в нужное место. Коридоры и лестницы петляли, порой выводя нас на ловушки, или засады из порождений хаоса. Проходчиков, следует отметить, мы больше не встретили ни разу. И что будет дальше со сворой? Спросил я, просто чтобы не идти в полном молчании. Я имею в виду, растопить лед в бассейне ведь не проблема. Остальное сделает рейд. Когда свора поймет, что подкрепления не будет, Они бросятся бежать. Тогда останутся только Вязь с Первухом. А они тоже совсем не герои воевать без прикрытия пушечного мяса. Останется пройтись по крепости Лута, опять же, скоро там будет прилично. Есть чем заняться. А затем здесь же встретим Гон, на нижнем уровне крепости. Давно хотел спросить, что ты думаешь о Лиге и всех этих событиях с конфликтом фракций. Маг помрачнел. Думаю, что Лига здесь ни при чем. Вина лежит на конкретных проходчиках. Часть из которых неплохо подставила и предала саму Лигу, кивнул я. Кстати, мы поднимаемся в какую-то башню, или крепость опять морочит нам голову? Нет, она уже сдалась, так что мы на верном пути. Башня нам и нужна, самая высокая башня Клоаки. В узкую бойницу был хорошо виден вечерний город. Небо было ясным, безоблачным. Редкая погода, время, которого нет, почему-то вспомнились слова Эстель. Скоро она вернется к нам. Без Мерлина и его вечных перебранок с Сейной было как-то мрачно на душе, а от мысли о Мерлине зубы непроизвольно сжались. «Если есть способ тебя вернуть, приятель, то я обязательно это сделаю, а если нет, значит одним любителем сигарет станет меньше, и Ивенту следующий раунд очень не понравится. Веселее будет только то, что я приготовил вам напоследок, для гребаного Далахан. Как минимум, я за тебя отомщу, брат». «Пришли», — вывел меня из размышления Ридарх. Мы стояли перед массивными высокими воротами метров 6. Спиральная лестница заканчивалась здесь, уткнувшись прямо в них. Поверх ворот был карикатурный веселый рисунок, изображавший спорящих друг с другом вожаков своры. Скорее всего, работа Марики. «Это что, кабинет их босса?» — удивленно спросил я, медленно призывая из ладони Майр. «Он самый», — кивнул Ридарх и толкнул рукой дверь. «Массивный резной стол и камин». Большое смотровое окно с видом на темнеющий город. Сейчас он был совсем мрачным, лишенным огней его жителей. В камине потрескивало пламя, но от холода оно почему-то совсем не спасало. Картины и декоративные трофеи. Большой макет планет, уменьшенная версия того, что мы встречали как-то локации заброшенного особняка с призраками и гоблинами. Запах кофе с корицей и едва уловимый аромат сандала. И большой белый кот в шляпе и мантии волшебника, сидящий за столом в вычурном кресле. Даже никогда не видев его вживую, я сразу узнал Маркула, основателя своры. При виде нас маг даже не вздрогнул, лишь спокойно произнес: «Приветствую вас в цитадели Клоаки, проходчики». «Ты проиграл», — спокойно сказал я. «Ваш бассейн в нерабочем состоянии. Крепость переходит во владение гильдии. Я и не играл с тобой, незнакомец. А в остальном следовало ожидать. Что ж, приношу извинения за наше гостеприимство. То есть ты не собираешься с нами сражаться, как-то мешать, или выторговывать свою жизнь? А зачем?» — улыбнулся толстый кот в шляпе. «Вжух, и меня здесь нет, так что торговать мне незачем. Вам нечего предложить мне, а мне — вам. Тогда зачем ты здесь?» «Потому, что это мой дом», — последовал ответ. «И он не всегда был таким. Ну, что-то такое я и ожидал услышать. Мы не всегда были плохими, это все миазмы. Хотя, если вспомнить рисунок на двери, то я вполне могу поверить в правдивость такой версии. Возможно, когда-то все и впрямь начиналось, как группа друзей, но что-то пошло не так. Наглядный пример того, что общение с хаосом не остается бесследным. Просто эта темная стихия хитрее и не так смертоносна, как пустота, слишком быстро сжигающая своего носителя. Значит, и рассказывать мне вам нечего, раз вы и так все знаете. Что, я угадал, и каково это, быть основателем своры бандитов? Я слишком долго отсутствовал, это верно, и свора мне не подчиняется так, как гильдия Конраду. Но согласитесь, лучше ведь, когда все эти люди находятся в одном месте, не так ли? Вместо своры могло быть множество мелких банд, за которыми бы никто не следил. По крайней мере, благодаря нам по улицам ходит намного меньше таких, как изгнанник Алкаст. Изгнанник, заинтересовался я. Да, кивнул основатель своры. У нас популярны, как ты сказал, проходчик, более понятные ценности. Алкаст же связался с пустотой, и его уже мало заботили ценности или женщины. Маньяком, ненавидящим все живое, среди нас не место. Поэтому он примкнул к Визю. Я не интересовался его судьбой после изгнания. Какие взаимоотношения у вас с Вязем, Первухом и Хищниками? Задал более целесообразный вопрос Ридарх. Я чуть смутился. С этого и надо было начинать. Полагаю, вожаки заключили с ними ситуативный союз. Ситуативный союз, временный, пояснил Маркул. Они постоянно их заключают друг с дружкой или с кем-то извне. Больше мне об этом сказать нечего. А вам от этого какая выгода? Вы ведь просто теряете людей в чужой войне. Основатель своры тяжело вздохнул. До того, как вы захватили узел рекреации, сказал бы, что личная неприязнь некоторых отдельных вожаков. Большинства, поправил я, большинства, неохотно согласился Маркул. Но теперь, полагаю, все веселье для них закончилось. Где портал? Спросил Ридарх. Кот кивнул в сторону высокого платяного шкафа, стоящего от пола до немаленького потолка. То, что портал был в нем, меня уже никак не удивило. Начинаю привыкать. Коснись нужного места, и если его видно из башни. Знаю, оборвал маг. Ну что, Арк, активировать тебе. Представь место, где хочешь оказаться. Что я и сделал, после чего потянул за ручку шкафа. В кабинете запахло палой листвой, сыростью и лесом. Я улыбнулся. Пришло время сильно удивить и ивент, и голубя. 9. Путь, который приведет нас к победе. Впереди раскинулась огромная алая крона огромного раскидистого дерева, соединяющего 6 этажей стены с поверхностью. Земля под ногами устилалась аллеющей палой листвой. Проходчики хорошо постарались, оплачивая дереву услуги этой валютой. «Не против, если я составлю тебе компанию?» – спросил Ридарх. Я обернулся. С этой стороны мы выходили из обычной двери. Видимо, принцип перехода напоминал убежище. «Боюсь, тогда мне придется завербовать тебя в свой отряд». «Почему бы и нет?» – улыбнулся маг. «Буду у вас первым топом с рангом угрозы за 1000. Что скажешь?» «Добро пожаловать!» – кивнул я. «Но придется принести кое-какие клятвы перед системой, а не разглашение». «Это само собой», — отмахнулся проходчик. «Ты же в курсе, что мы планируем охоту на босса ивента. Последствия знаешь, только то, что стану смотрителем», — ответил он. «В этот раз, вряд ли», — я покачал головой. «Значит, получу ценный опыт и незабываемые впечатления. Вот этого добра, сколько угодно», — ответил я. А затем развернулся и связался с деревом. «Рад видеть, брат», — ощутил я чувство растения. «Взаимно. Сегодня у меня для тебя большая просьба и дар. Что предпочтешь узнать первым? Не имеет значения, брат. Ты ведь желаешь передать мне и то в любом случае». «Хех», — я усмехнулся. «Тогда для начала возьми вот это». Наверху я первым делом призвал убежище, на тот же дом, на какой призывал и в первый раз, а затем с легкой усмешкой наблюдал, как меняется лицо мага гильдии, пока из двери выходил сперва боевой рейд лиги, а затем, мои подопечные, десятники вместе со своими десятками. После них, потянулась вереница механизмов Сайна и напоследок мирные обитатели. «У тебя что там, личная армия?» – опешил проходчик. «Именно личная армия и есть», – улыбнулся я. «А как ты думал, мы будем охотиться на ивент? Слушай, а вот эти существа, это что такое? Никогда прежде таких не встречал. Мое изобретение», — отмахнулся я, — «о нем расскажу чуть позже. Пока считай их моим самманом. У нас мало времени до прихода всадника, а работы предстоит немало». Проходчики занялись установкой прожекторов. Это была самая главная задача. Опыт прошлого боя показал, что свет ионитов — отличное решение против боссов ивента, но имеет ряд подводных камней. Змей отлично колдовал, прикрывая алый свет своей спиной и одеждой, а когда прожекторы били не со всех сторон, то оставляли и вовсе большой простор для действий. Затем необходимо было сделать мои башни с ними сильней. Слишком легко враг в прошлый раз их разрушал. Посмотрим, как всаднику удастся пробиться через защитную сеть. Но как именно будет действовать противник? Если нынешние всадники в основе имеют личность проходчиков группы принца, то четвертым должен быть волк, он же всадник смерти. О нем известно было немногое. Лучший друг сокола, мрачный тип, самый опытный боец в группе. Он был тем, кто разрабатывал планы боевых операций и был кем-то вроде оперативного лидера в группе принца. Это то немногое, что я смог собрать из слов голубя, когда он еще был с нами. По направлению развития он, как кабанный сокол, был ближником. Но если первый был танком, а второй вспомогательным танком, то волк, чистым дамагером, вносящим основную лепту в убийство монстров. Теперь я знаю, что противников голубь тогда подбирал тщательно. Лекарь-крыс стал чумой. Кабан вне рейдов принца был миролюбивым торговцем. Да это и по его фигуре видно, моды воина у него были, но заметный пивной живот как бы намекал, что великим убийцей он до ивента не был. Змей не знаю про змея, но вот Мерлин, точно удачная кандидатура на роль голода. Он же сейчас ходячий источник, стоит только где-то мелькнуть лучу солнечного света, у него почти безграничный запас маны. Хах, кстати, забавно получается, по этой теории принц был ужасным лидером, раз голубь сделал из него Далахан. Впрочем, неважно, у меня тоже было полно работы перед началом сражения. Вечер постепенно превращался в ночь, а мы решительно не успевали. Если бы не пополнение, у нас не было бы ни шанса успеть. Но все новые члены Ордена Смотрителей, теперь уже официально носящих эту категорию, работали в поте лица. Откуда придет четвертый, мы не знали. С ним никто не договаривался. Жаль, сейчас ни у кого спросить о том, что конкретно происходит после перехода и не грозит ли нам в этот ивент увидеться с Мерлином. Или придется ждать следующего, как черная, ждущая принца. Бейрер, мы все еще слишком мало знаем о механике этой гадости. Сам я сел в медитацию, объединившись с древом, и только сейчас закончил пояснять своему большому союзнику, что от него требуется. Теперь оставалось еще немного времени на необязательные вещи. Например, создать несколько аванпостов на крышах, по мере следования босса ивента. На тактической карте это походило на игру с отстреливавшими нечисть фортиками. Только нечисть пока еще не пришла. С недавних пор я могу зажигать источники магии жизни в своих подопечных, а значит, и вкладывать в них те способности, которыми обладал сам благодаря им. Да, включая внутреннее тепло. А это означало, что я могу создавать автономные растительные базы на поверхности, не опасаясь, что они вымерзнут от холода. Для этого в нескольких местах пришлось постараться и построить укрепления в кредит. Растения здесь не могли самостоятельно питаться без земли и тел монстров. На самом деле, в выборе мест я оказался ограничен. По большей части пришлось выбирать районы в центре, где богачи держали растения в клетках. Сейчас там все вымерзло, и можно было начать садоводство вновь. Потому, конечно, хорошо бы заманить врага туда, но при этом, если окажется, что их целью является генератор, мы сильно подставим всю стену, как настоящее бедствие. По словам голубя, цель каждого ивента – истребление всех жителей стены, кроме смотрителей. А вот как они решат это исполнять, лежит, похоже, на плечах самого ивента. Отравить всех, или наслать чудовищ, или пить жизнь окружающих голодом. Надеюсь, последний всадник не подведет и окажется воином, как кабан. Мысли постоянно сбивались на это. Первая мысль о возможном подвохе посетила меня, когда я закончил даже дополнительный этап подготовки, а все мои люди заняли свои места. «Ну, где же ты?» – тихо шепнул я в пустоту, и пустота мне ответила. «Твои дни в этом мире сочтены, Эмаэлис, мягкий знак». Я мгновенно отскочил, активируя рефлексы, но противника не было. На меня смотрела изумленная Тия, не понимая, что вызвало у меня такую реакцию. Но тут поднялась Сейна. На ее голове было сложное устройство, повышавшее дальность ее связи с подконтрольными механизмами. Ее големы с ручными прожекторами ионного света ходили в составе отрядов моих десятников, так что ее тактическая карта сейчас показывала то же, что и моя. Вижу, он идет от обсерватории. Теперь я увидел, слышу шелест тысячи лап, со внешней стороны стены, из-за края стены, с той стороны, где находится та самая утопавшая в миазмах могильная жуть, от которой кровь стыла в жилах. И когда я припомнил, что видел тогда в обсерватории, глядя в телескоп на землю за стеной, выскочившие оттуда всадники уже не показались мне чем-то запредельным. Подумаешь, пара десятков закованных в темную сталь волков, а вот тактически, хорошее место. Большая часть ловушек как раз попадается. Но как он вычислил именно меня? Это значит, что его целью будет не генератор, а я. Ну, этот вариант я тоже предвидел. Сторожевые цветы принялись распускаться, об охраной генераторов манесаура и тепла. Как я и рассчитывал, все это скопление взбежавших по наружной части стены наверх всадников направилось в мою сторону. На карте это расстояние было достаточно большим, и весь путь был отмечен сюрпризами. Прямо сейчас несколько боевых групп десятников выдвигалось по направлению к этому маршруту, чтобы устроить засаду для врага. В той или иной мере каждый из них горел желанием быть самым полезным, так что лучших исполнителей для опасной задачи сложно найти. Бутоны синхронно начали разворачиваться в сторону несущихся в нашу сторону черных волков-призраков на лошадях с горящими глазами. Поднялась первая волна выстрелов, растений, а за ней и вторая. Пока потерь в строю не было, но впустую они явно не прошли. Усиленные маной выстрелы семян были опасны даже для призраков. От общего строя отделилась одинокая тень, всадник соскочил с лошади на ходу и прыгнул вверх, после чего взбежал к растительному фортику, и атаковал двумя черными серпами и обессиленным рухнул вниз, попав в захват едва заметных лент кустов вампиров. Остальные потери бойца не заметили. Горящие алые глаза неотрывно смотрели только на дорогу перед собой. Вскоре черная волна выскочила широкий по масштабам города тракт, ведущий в сторону моего дерева. «Спасибо, что не нужно за тобой гоняться, всадник». Растения сшибли еще нескольких из седла, и вставать они не спешили. Я на миг перенесся мысленно в то место и принялся за изучение строения тела противника с помощью растений. Странно, но первичный анализ выдавал очень странный результат. Спутники всадника были по большей части спектрами, но в основе имели чьи-то останки, так что были еще и немножко нежитью. Но в любом случае, ни то не подходило для роста растений. Это была первая плохая для меня новость. Хорошая же была в том, что на нынешнем уровне мои боевые растения вполне в состоянии пробивать таких тварей. Два признака, это как минимум две цепи. Серьезное заявление, но не ультимативное. Сейчас предел убиваемости для авангарда проходчиков с рубежей – 3. Так что ничего такого, с чем бы не справилась небольшая фракция уровня лиги. Так я думал до тех пор, когда увидел способность этих существ. Потеря разведчика при попытке штурма моего форта оказалась вовсе не пропущена мимо. Следующий фортик растений был уничтожен мгновенно, когда подскочивший вверх гуманоидный волк превратился в поток энергии, что будто коса прошелся по зарослям на крыше дома. Вспышка зеленоватой магии смерти, и весь фортик был уничтожен. Хорошая попытка, но нет. Темный лес, искры некротической энергии вернули растение к жизни, а поток маны природы и света позволил ему полностью восстановиться. Примерно так же произошло в один миг и с другими уничтоженными фортами. Затем прямо в толпе всадников разорвалась шрапнель из сложного гибрида арбуза с цветами церу и плодом сторожевого древа. Ну и немножко магии, конечно. Сразу несколько чудовищ вместе с лошадьми отбросило в стены ближайших зданий. Полуматериальные спектры знакомства со стеной не пережили, развиваясь черным снегом. Следом за первым взрывом прозвучал и второй, третий, десятый. Улица города становилась для всадников могильником, но те упорно продолжали идти вперед. А затем я почувствовал сообщение о прорыве на другой улице. Но откуда враг там? Я переместился сознанием в это место и направил туда патрули. Затем активировал парочку спящих фортов и первый из прожекторов ионного света. Они стал сюрпризом для монстров, устроив внезапный обстрел монстров почти в упор. Я же увидел вереницу всадников, спешащих этой дорогой. Но откуда они здесь? Я проследил, откуда идет вся эта нечисть, и с удивлением понял, что все мои попытки атаки были бессмысленны. Новые всадники собирались в снегах, что поднимали ноги призрачных лошадей. В прямом смысле, хлопья снега поднимались вверх, создавая за собой вихри, которые смешивались с пеплом от погибших всадников и собирались в новых всадников. Получался своеобразный шлейф, в котором твари регулярно дохли, но их поток не кончался, и гибель одного отдельного всадника, по сути, ничего не значила. Способность, алый свет ударил под ноги бегущим чудовищем, и перекрестный огонь растений встретил первый ряд. Лошади заржали, будто самые настоящие, и попытались прикрыть головы телами. Всадники же повели себя хитрее, первые ряды просто бросились в рукопашный. В руках у волков были преимущественно парные серпы или двуручные клейморы, но были и другие виды оружия. Ловко взбегая по отвесным стенам домов, они, не задумываясь, превращались в смертоносный самоубийственный удар магии смерти, чтобы затем смешать свой пепел со снегом и возродиться вновь. Само собой, растения я сразу же возродил, и они ударили врагу в спины. Пусть привыкают к тому, что убивать фортификации бессмысленно, особенно когда пойдут прожекторы, их не так уж и много. Впрочем, монстры были не против принести себя в жертву и дважды, и трижды, потому вскоре оба форта пали, а затем один из волков вырубил прожектор. Хм, а нужны ли они мне вообще? Удалось ли окончательно прибить парочку всадников до того, как они переродятся? В сплошном потоке чудовищ судить о гибели пусть даже десятка было невозможно. Следующая улица была уже укреплена по максимуму. Здесь враз попадал в небольшую площадь, в засаду сразу нескольких башен. И пока первые ряды бросились жертвовать собой, навстречу врагу устремились два сидящих в засаде патруля некродендроидов. Чудовища столкнулись с чудовищами, а два десятника, некогда бывшие магами, поливали врага сверху заклятиями. Но стоило мне немного затормозить продвижение монстров на этом направлении, как пришло уведомление о прорыве с двух других. Поток всадников рассредоточился, продвигаясь сразу по нескольким улицам. Зачем была нужна такая тактика, я понимал пока слабо. Это позволило мне прикончить еще с десяток всадников. Надеюсь, что прикончить, благодаря свету ионитов. Я едва начал разбираться с новыми прорывами монстров, активируя ловушки и спящие башни, и отправляя на перехват мобильные группы чудовищ, когда пришло и третье оповещение. Проблема на первом направлении никуда не исчезла. Переключившись на зрение Мордреда, я увидел причину сам. Впереди этой группы скакал всадник, немного отличавшийся от остальных. На левом глазу у него красовалась повязка с пиратским веселым Роджером. Тварь спрыгнула с лошади, одновременно с этим выхватывая громадный трехметровый двуручный меч и располовинивая второго десятника. «Отступай, Мор», — приказал я бывшему аниматургу, и тот не стал геройствовать. Их жизни были ценнее жизни простых боевых растений. Хватит и потери одного элитного бойца. Что ж, в таком случае, будем надеяться на количество. На следующей развилке врага встретила новая засада. Здесь бывший лич организовал сеть магических ловушек, следом за которыми в ход пошел алый свет, развеивая окончательно погибших всадников. Здесь я уже заметил, что ряды чудовищ немного поредели. Схема работала. Монстры же вылетели на четвертую по счету ловушку, быстро пройдя сквозь мой патруль. Что, впрочем, неудивительно. Его лидеру было приказано отступать при малейшей угрозе жизни. Убить всадника таким образом было бы слишком просто. Если бы случилось так, что я победил бы на этом этапе, то вышло бы, что я перехитрил сам себя и быть мне новым всадником. Но ни змей, ни кабан даже не думали поддаваться. Они сражались до последнего изо всех сил. Так то и этот не должен быть слабее. Половина пути к дереву была пройдена. Волна волков на адских лошадях с горящими глазами редела, но как-то все медленнее и медленнее. Пожалуй, следует признать частичное поражение первого этапа плана, но даже это входило в общий план. Проиграть несколько битв, но выиграть войну. Навстречу всадникам из земли вырвались копья. Еще одна моя ловушка, прикончившая парочку всадников в алом ионном свете. Продолжали без остановки поливать семенами стрелки, и сторожевые деревца забрасывали разрывные снаряды. Вот только у врага будто начинало вырабатываться сопротивление такому виду урона. Подстрелить бронированного волка на бронированной лошади становилось все сложнее, несмотря на то, что общее количество все же снижалось. Первый этап подходил к концу. Пришло время переходить ко второму. Я вышел из медитации и открыл глаза на вершине моего дерева, увидев летящих в нашу сторону оставшихся всадников. Было их уже совсем немного, может, чуть больше дюжины, но каждый выглядел маленькой крепостью, возвышающейся над неприступной цитаделью. Кони всадников легко смели перекрывающие проход путы из растений вампиров, и даже не заметили минного поля из арбузов, спрятанных среди борщевика и терновника. И сходу обрушились на остатки воинства некродендроидов со вкраплениями мехов Сайны. Затем одного из всадников пробила насквозь мощная вспышка яркого света. Мелькнуло чувство дежавю. Я обернулся в сторону мага, ожидая увидеть Мерлина, но вместо этого там был Кель со стандартным пиробластом. А затем я с усмешкой отметил, когда увидел краем зрения смешанную со снегом пыль, которая втекла в соседнего всадника. Похоже, первый этап был провален полностью. Убийство монстров бессмысленно, пока в живых останется хоть один. С другой стороны, мне и нужно, чтобы по итогу остался один. А значит, приступим ко второй фазе боя. 10. Сражения, которые запомнит надолго. Я разнесу твои уловки, не оставлю камня на камне, но получу твою голову. Прозвучал голос всадника. А ты удивительно разумен для раба стены, ответил я, зная, что он меня услышит даже оттуда. Автобаллисты из убежища сфокусировались на новой цели. Боевые растения открыли огонь. Механизмы Сайны принялись за отстрел. А слуги ивента неслись в нашу сторону. К безостановочной стрельбе подключились и все остальные. Маги, стрелки, все, у кого была хоть какая-то дальнобойная атака. Следом сработали одна за другой ловушки, деревянные колья, сети растений вампиров, массивная атака некродендроидов, которые грозили погрести врага под своим весом. Сейчас мы использовали буквально все лучшее, чтобы истощить врага. Слетел с седла еще один химерный волк. Теперь передача силы была видна невооруженным взглядом. Оставшиеся будто бы выросли на пару сантиметров, как и детализированность брони. Если вначале всадники выглядели как волки-зомби с горящими глазами и в дряхлом балахоне, то теперь это были бронированные с головы до ног громадные гуманоидные рыцари-волки. Первый же спрыгнувший с лошади по инерции зарядил изо всех сил подросшим пятиметровым клинком, так что поверхность стены вздрогнула, а в стороны пошли волны зеленоватой энергии магии смерти. Стоящие рядом проходчики резко подались назад, а из толпы вырвался Рейн. Воздушный рывок и крылья помогли ему встретиться со вторым всадником. Рыцарь стихии поднялся на один уровень с головой врага и вонзил в череп свой любимый клинок, а затем тяжелое каменное тело проходчика сшибло погибавшего всадника на землю. В этот момент во лбу первого всадника расцвел пиробласт киля. Лиговцы единым фронтом отбили нападение чудовища и перешли в краткую контратаку, чтобы сломать строй противника. Мелькнула вспышка концентрированного белоснежного холодного света, и еще один монстр сгорел в сполохах магического огня. Это был меткий бросок легендарного копья Котом. Еще один погиб, когда с небес на него спикировала Тия во главе с отрядом присоединившихся к ней летунов. Шаманка, сбив его с лошади, резала трофейными камами на мелкие части, пока тот не обратился в пепел. Оставшаяся без седока лошадь на моих глазах поймала клыкастой пастью голову одного из летунов, и та с треском разлетелась, словно спелый арбуз. После этого остальные летуны окружили монструозную нечисть и принялись рвать на части, растягивая в разные стороны, пока тварь к досаде охотников не стала обращаться пеплом. Мелькнул новый росчерк заклинания, маги лиги переключились на следующую цель. Так же поступил и Аридарх, и вскоре еще один противник слетел на каменный пол. Подскочил лис, нанося добивающий удар чудовищу, а чуть поодаль развеялся еще один монстр, убитый лиговцами. Затем в спину оставшимся в меньшинстве всадником ударил Манри с остальными высшими некродендроидами. Порождения ивента попытались развернуться и отбить нападение, но моих десятников было намного больше. Но как и всегда, когда имеешь дело с боссами ивента, все на этом не закончилось. Я бы сильно разочаровался, и опять же, проиграл бы, если б все закончилось прямо сейчас. Струйки чернильной мглы смешивались со снегом и вливались в тело последнего оставшегося на поле боя всадника. Того самого, что был с повязкой на одном глазу. Неплохо. Я недооценил тебя, но больше этого не случится. Резкое увеличение силы, и клинок в руке всадника удлинился метров до 6, срезая сразу нескольких некродендроидов и одного из лиговцев. Рядом с погибшим тут же появился призрачный образ Альмы, которая уже доставала его с того света. Но как он воспользовался силой, находясь под ионным светом? Впрочем, неважно. Я поднял вверх левую руку, сжатую в кулаке, давая команду Манри. Из смешения ветвей стали подниматься две громадные фигуры големов. Еще одно мое изобретение, с острой панель буквально на коленке. Идея была нагло украдена у некрослияния и представляла собой по сути большого, сросшегося из нескольких некродендроидов, монстра. Сбоку на врага налетела механическая кукла Сайны. Всадник мгновенно уменьшил меч и отбил ее нападение мощным замахом. Та успела парировать, но все равно отлетела, с шумом пробивая стену ближайшего дома. Оба растительных слияния обрушили массивные древесные лапищи на голову всадника, но тот ловко отошел назад и затем перерубил обе своим чудовищным двуручником. Несмотря на мощную толстую броню, волк перемещался с огромной скоростью и ловкостью опытной роги. Стремительная контратака прикончила первое слияние за пару секунд. Второе бы тоже, да на пути встал сам Манри, вступивший с врагом в ближний бой. Опытный командор схватился в рукопашную с превышающим его размеры почти втрое всадником. Ему удалось занять это чудовище на долгие секунд 6. Затем со спины его атаковал Рейн. Всадник в последний момент перехватил его руку в замахе. Рыцарь стихии принял каменную форму, и вовремя, следующий удар отправил его в соседнюю, с пробитой куклой Сайны, стену. Затем в голову волка прилетели два болта Альмы. Монстр обернулся к ней, но на его голову приземлилась Тия. Всадник успел ее заметить и даже выставить перед ней левую стальную перчатку. Однако шаманка буквально охватила врага сплошным потоком янтарной энергии, и он оказался в захвате между порождениями хаоса, призванными навыком карт. Все это время со всех сторон продолжалась пальба магии и семенами. Еще один пиробласт киля прожег дыру в черном наплечнике. Затем на пути всадника вовремя встали ледяные шипы. Что-то нараспев читал Риддарх, от его рук потянулись сероватые рунические письмена, сложившиеся в ленты. Маг попытался опутать врага, и это почти удалось. Заклинание прошло под землей, избегая ионный свет, и обхватило врага за обувь. Монстр едва не повалился, но затем с силой разорвал сдерживающие его кандалы и, кажется, действительно разозлился. В следующий миг он вдруг весь подобрался и побежал к ближайшему дому. Прыгнул вперед, прячась в тени дома от света прожекторов. Здесь ему в спину ударил свет, встроенный один из сделанных у ионитов боевой мех. И тот даже продержался целых два удара против всадника. С нормальным оружием иониты становились неплохими мечниками. Затем, не успел ионит упасть, он с разворота запустил свой кошмарный меч в грудь наступающему Рейну, так что тот даже в каменной форме вошел ему в грудь и протащил по земле метров пять, несмотря на защиту. Рядом сразу же оказалась Альма. Всадник же выхватил с пояса парные серпы и побежал вверх, по стене. Спустя еще две секунды я лишился первой башни с прожектором. Наверху на врага спикировали летуны, но они сделали только хуже. Двух всадник нашинковал в рукопашной серпами за миг, а третьего подцепил серпом и вместе с ним спрыгнул вниз, используя тело существа, как щит от ионного света. Защита его лишила скоординированная магическая атака, но самого всадника зацепить не удалось. Громадная туша каким-то неведомым образом уже была под следующей башней. Бам! Здесь он применил какой-то навык, просто обрушивший ее у основания, и сразу же устремился к следующей. Очень скоро рухнула и она. «Отступаем к дереву», — приказал я и продублировал тот же приказ некродендроидам. Мы приготовились к контратаке. О втором и третьем круге дублирующих башен с прожекторами враг не знал, так что его ждет большой сюрприз. Однако момент с их активацией я упустил. Когда вспыхнул алый свет, перед нашими рядами было шестеро всадников-миньонов, но ни у одного из них не было повязки на глазу. Я напрягся и приготовился к неожиданностям, и они не заставили себя ждать. Башни второго круга стали падать одна за другой. Призыв был лишь способом отвлечь нас от них. Впрочем, защищать башни я и не собирался. Идея была совсем в другом. Едва погас последний прожектор, рядом со мной появился сгусток мрака, быстро уплотнившийся до фигуры всадника. «Хватит прятаться, крыса!» — прорычал он, атакуя сдвоенным ударом серпов. Уклониться я не успел, настолько быстрым был удар от огромного и с виду медлительного существа. Но его, само собой, заблокировал покров. Здесь волк применил новый навык, обратившись потоком черных цепей и с немыслимой скоростью устремился ко мне. Но именно в этот момент ударил свет третьего круга прожекторов. Один, правда, почти сразу погас, видимо, Сейна не дочинила. Однако этого хватило, чтобы выбить врага из способности, и тот получил Майром в грудь. Клинок чиркнул по черной броне, высекая искру. Броня всадника оказалась действительно серьезной. Рядом приземлилась с небытия и сходу атаковала врага в спину тремя камами. Отлично. Нам нужно заставить его выложиться на полную. Всадник резко наклонился к земле и ударил серпами по камню. Открывшийся разлом с зеленым светом магии смерти заставил шаманку вновь рассеяться силой карт, но на этот раз не очень удачно. Девушка успела отойти от врага на безопасное расстояние, но там и свалилась без сил, прямо под ноги Альме. Секунда на призванных ею монстров. Еще одна на раненого Рейна, который, несмотря на множество ран, не желал сдаваться. Спешили и проходчики Лиги с Эриддархом. Но у всадника, похоже, была только одна главная цель. Он, походя, отмахнулся от рыцаря стихии, а перед котом из разлома выскочил свежий адский конь, который едва не вгрызся ему в шею. Сам же всадник ринулся ко мне. Серпы со свистом рассекли воздух, хватая пустоту. Я отступил к самому краю обрыва. На лице волка растянулся хищный оскал. Отступать дальше было некуда. Неуязвимая тварь, которую не брали никакие снаряды и почти ничего не могли сделать мощнейшие заклинания. Наверное, завалить эту тварь могло бы лишь копье летаргии. Но я не зря отдал его в этом бою коту. Не за тем, чтобы подставить. Проходчик отлично знал, чем ему грозит убийство всадника. Но вот поймать адского скакуна и отправить обратно в бездну ему удалось. «С превеликим удовольствием объявляю, ты проиграл!» — победоносно рассмеялся волк, вонзая клинок мне в грудь, а я в ответ улыбнулся ему и подмигнул. Прежде чем рассыпаться на троих некродендроидов карт от кинжала Альмы, который я позаимствовал, как раз ради такого случая, троица обхватила всадника и вместе с ним прыгнула в заботливые объятия гигантского древа. Всадник попытался вырваться, но ему в морду ударили яркие лучи ламп ионитов. Дерево же засветилось, активируя полученную от генетики духовного древа силу. По всему гигантскому стволу и тысячам могучих ветвей протянулись светящиеся прожилки, заставляя все растение сиять, будто маленький кусочек солнца. Алые листья засияли, освещая ярким светом все поле боя, а ветви изгибались, чтобы поплотнее опутать всадника, и затем потянули его к стволу. Враг понял, что дело пахнет очень паршиво, но поделать уже ничего не мог. Усиленное призрачной силой древо было не по зубам истощенному монстру. Долгий бой заставил его потратить большую часть козырей и лишиться чудовищного запаса маны, а новая мана будет служить уже совсем не ему. Тело всадника пронзили тысячи крохотных корешков. Дерево принялось прорастать внутрь врага, трепетно оберегая его жизнь, и мана от источников всадника потянулась к дереву. В стволе появилась большая трещина, позволяя ветвям засунуть внутрь него добычу, после чего дупло начало закрываться, не оставив после себя даже воспоминания о всаднике, при этом его не убив. Интерлюдия. Рассинхронизация. Блеск молнии и пламени, вой клинков и трещание веток. Жуткая картина идущего на пределе возможностей боя отражалась в блестящих черных глазках крохотной мышки. Бросив недоеденный кусочек мяса, зверек вдруг со всех ног бросился бежать прочь. Шаг за шагом, прыжок за прыжком, зверь удалился от поля боя, пока не юркнул в тонкую трубу водостока, чтобы выскочить на другом конце города, на вершине заснеженной разбитой часовни. Ну что там, волк победил, не чувствую его смерть. Тише, кабан, сам пытаюсь понять, что только что произошло. Что не так, дай мне вырвать его печень. Как я соскучился по свежему мясу своих врагов. Ох, сколько же еще циклов нужно, чтобы вернуть старого доброго кабана. Доброго, съязвил кабан. Я просто не противлюсь нашей сути, мышь. Ха-ха, прелестно, просто прелестно. Что там? Громадная грудь могучего накачанного мужчины содрогнулась от конского смеха. По внешнему виду первого всадника было сложно предположить как его класс лекаря, так и имя мышь. Пока не понимаю. Тогда чего ты ржешь? Потому что дальше будет много чего интересного. Люблю, когда все идет нестандартно. Змей сказал бы, что это препятствует атрофии мозга. Змей свободен, мрачно ответил ему кабан. Да, но где именно он свободен? С неуместной улыбкой спросил первый всадник. Разговор заглох, пока тишину не нарушил новый громогласный смех мыша. Прелестно, мой дорогой друг, фиксирую нарушение правил. Правда, не знаю, каких именно, но это определенно нарушение. Волк проиграл, почему я не чувствую нового брата? Кажется, его взяли в плен. Волка опешил кабан. А что ты так удивлен? Идея странная, но висит на поверхности. Я бы именно так и поступил, если бы голубь не заморочил нам мозги, скрывая правду о вознесении. И что теперь? Он ведь освободится с солнцем? Не освободится. Его надежно упаковали. Так что стена в нем не узнает, что уже утро. Этот Арктур – достойный соперник. Хитрый, как принц, но без его тупого героизма и веры в игру. Но ведь тогда как тогда будет все идти дальше? Очевидно же, это нарушение шестой установки. Мы имеем право нарушить правила и выйти всем вместе, чтобы спасти товарища и вернуть ход ивента. Прелестно, не находишь? Нет, даже не так, мой дорогой друг, улыбнулся неестественно широкой белозубой улыбкой первый всадник. Мы можем нарушить два правила. Нарушение хода ивента, это серьезно. Что скажешь, Юнга? Из-под плотного балахона с низко опущенным руническим капюшоном показалась прорезь ослепительного синего света. Светящееся существо с секунду смотрело на первого, после чего капюшон чуть качнулся, и из-под него послышалось едва различимое. Я взорву к чертям эту проклятую стену. А в нескольких этажах ниже, в глубине монолитного мира, из которого нет выхода, захрустел попкорн. Вверх поднялась тяжелая струйка сигаретного дыма. Мерцание экрана отразилось в четырех парах глаз, одна из которых светилась предвкушением, а три другие не питали никакого интереса к происходящему на мониторе. Их полные обожания взгляды не сходили с фигуры самого совершенного, по их мнению, существа в этом мире. Три пары рук обвили шею самого древнего проходчика. Послышался сладостный томный вздох, и одна из девушек нежно укусила своего бога за ушко, но тот мягко отстранил ее. «Отвянь, надо помозговать». Другая девушка понятливо оказалась у его ног и принялась массировать ступни. «Может, пиво для ясности ума, любимый?» «Ага, тащи», — ответил он и сладко затянулся, докуривая сигарету до бычка. «Вот это настоящая тема, а не эти ваши кальяны. Все-таки ровные пацаны этим могут только заменять настоящее наслаждение. А еще говорят, что жизнь в вечной праздности приедается. Ни хрена подобного. Вопрос лишь в том, чтобы довольствоваться малым и не перегибать палку. Реши он стать правителем, и он им стал бы. Тогда психопатка рыси фанатичка белка сейчас были бы в его гареме, трепетно ожидая своей очереди услужить господину. Потом какой-нибудь обозлившийся принц или Арктур пришли бы к нему выяснять отношения. Само собой, погибли бы, но голубь не любил искушать судьбу. Только идиот недооценивает противника. Абсолютное бессмертие противоречит правилам стены. Любое существо можно убить. Так зачем же лишний раз подставляться, пусть даже на 1% из сотни? По этой же причине почти все его моды были поставлены там, где вероятность встройки составляет 100%. И в любой системе есть дыры, это уже о происходящем на экране. Значит, укладываться на модификацию пока еще рано. Нужно было проследить, перезапустится ли ивент, чтобы рассчитать нужный срок погружения, чтобы проснуться, когда угроза спадет, или что-то еще предпринимать, чтобы отсрочить приход ненормального количества цепей. Впрочем, в крайнем случае он уже рассматривал идею о том, чтобы в случае безвыходной ситуации уснуть на несколько тысяч лет. Возможно, к тому моменту стена придет в достаточный упадок, чтобы дальше он не знал. На то это и крайнее решение. Просто, как вариант, капсула терминала была неуязвима. С трудом заставив себя встать, обнаженный парень пьяной походкой подошел к расположенному здесь же терминалу, вокруг которого были набросаны ковры, мягкие матрасы и бутылки от пива. Смотритель, который вовсе не был смотрителем, положил руку на терминал и устало произнес: «Системный запрос, фиксирую баг, ошибка прохождения ивента, всадник застрял в текстуре», — сообщил он, и система ответила: «Принято, корректор, идет поиск возможных решений, 11. Последствия, которых стоило ждать. Вот, возвращаю», — я протянул артефакт Дины Альме, та кивнула и спросила: «Значит, с Мерлином можно сделать так же?» «Да, нашему другу идея с дополнительным источником маны пришлась по душе. Сейчас всадник работает генератором для дерева, оно же будет поддерживать его жизнь. Врагу не пожелаешь такой конец», — заметила Сейна. «Лучше он, чем мы», — пожал я плечами. «Здесь спорить не стану», — чуть улыбнулась девушка. «Да и угадаю, теперь нужно будет заняться срочным ремонтом прожекторов?» «Да», — кивнул я. «На очереди Далахан. Думаешь, его можно будет так же упрятать?» — послышался вопрос Риддарха. «Признаюсь, удивленный, впечатлен. То, что ты только недавно попал в списки топов, вызывает вопросы.